Гуру. Когда, испивая чашу яда земного, силы найдете сказать, что это во благо, победа близка. Вход открывают страдания или радость. Они равноценны, но только с точки зрения высшего «я». Низшее «я», принимающее на себя всю горечь яда земного, слишком заинтересовано в том, чтобы уклониться от всего отягощающего его. Но решать должно высшее «я». Не может оно решать, не отделившись от низшего «я». При разделении неизбежна борьба высшего и низшего начала в себе. Цель эволюции в том, чтобы высшее «я» победило. Если победило низшее «я», то победа бессмысленна и бесцельна, ибо низшее «я» или личность обречено смерти.